Слава нашему Господу за то, что мы сегодня имеем такую милость от Господа собраться здесь, чтобы слушать Слово Господне, потому что Писание говорит, что эти возможности, они не всегда будут, и эти времена, они особенно будут и являются важными для нас. И если мы помним, я не об этом однократно напоминал, что Писание говорит, что будет время на земле, когда у людей будет жажда. И Священное Писание говорит, что не будет жажда хлеба или воды, а жажда слышания Слова Божия. И будут ходить от моря до моря, скитаться от востока к западу, будут искать Слово Господне и не найдут его. Знаете, мы всегда ценим по-особенному некоторые вещи, некоторые, так сказать, ценности, когда их теряем. Покуда они есть, то кажется, что никакой ценности не предоставляют. Это все обыденное, естественное. А когда теряем, вот тогда, наверное, и осознаем ценность того, что потеряли. И поэтому Писание говорит нам о том, чтобы мы сегодня дорожили этим Словом Божьим. И не просто слушали его, но и исполняли его. Это очень важно, потому что мы много слышим, но не выполняем. А если мы слушаем, знаем, но не выполняем, то Священное Писание говорит, то мы похожи на людей, которые строят дом на песке без основания. И можно иметь большую голову и помнить все, но не делать, то есть не приучить себя исполнять Слово Божие, не направить свое сердце к этому. И тогда эта постройка будет очень ненадежная. Ты уже слушаешь, но не выполняешь. Не можешь жить в Царстве Небесном, потому что там мы учимся для того, чтобы после там делать так, как надо. Поэтому пусть нас Господь сегодня благословит, чтобы мы еще что-то могли добавить к тому, что мы уже знаем, но чтобы у нас было твердое намерение служить Господу и исполнять то слово, которое мы слышим. Я хочу сказать одну такую вещь или одну такую истину, и она в некоторой мере касается людей, которые не свободные. Тогда некоторые люди потому не получают свободы. Некоторые, не все. Одним примером и одной истиной весь вопрос нельзя осветить, чтобы все было понятно. Я говорю, некоторые только потому, что у них нет твердого намерения служить Господу и исправлять свои пути. Они получить хотят, но чтобы впоследствии жить такой жизнью, которой жили раньше. А Бог, если что-то требует, если что-то делает, Он хочет поменять коренным образом сначала мышление, а потом поменять саму жизнь. И поэтому пусть сегодня Господь коснется нашего сердца, чтобы не просто прослушали Слово Божие, а сегодня брат говорил, что Христос сказал, что в день суда Он не будет судить, не я буду судить, а кто? Слово, которое вы слышали. Ну и, наверное, слышали, но не выполняли. Если выполняли, то не за что судить. Если только за то, что слышали. А вот слышали, но не выполняли. И оно будет судить в последний день. Наверное, Бог представит перед наше лицо всю нашу жизнь, напомнит нам, сколько Он раз напоминал нам о том или другом. И мы остались на своих старых прежних позициях. Из этого Господь напоминает, что буду судить. Поэтому мы сегодня продолжаем разбор послания апостола Павла к Ефесянам. Это была одна из самых лучших церквей. Вы помните, это первое было. Ангелу Ефесской церкви напиши. И вот этой церкви как раз и написано было. Может быть, не в то время, как Иоанн писал. Но мы, когда сегодня рассуждаем о церкви, то мы уже не особенно вникаем, кто первый написал, кто второй. Потому что это этой церкви было написано. И там было много положительного. Что и терпение имеешь, и трудился, и не изнемогал. А помните, какая претензия Господом была предъявлена этой церкви? Но имею против тебя то, что ты оставил, что? Первую любовь твою. Вы знаете, вот эта любовь стоит за всем, за всяким действием человека. Можно говорить, можно проповедовать, но без любви. Но вы согласитесь, что-то можно. И тогда уже это не тот эффект, который надо. Посещать бы. Я помню эту сестру. Я ее не называю имени, потому что у меня не стоит целью кого-то опозорить или опорочить. У меня совсем не имеет этого в виду. Она очень любила посещать больных. Но позже они звонили и просили, сделай что-нибудь, чтобы она к нам не приходила. Мы после нее плачем целыми неделями. Вот и попробуй, сделай что-нибудь. Ну, что значит что-нибудь? Ты не говори, что мы тебя просили об этом. Если бы сказали, вот такая-такая сестра, скажи ей. Она просила, чтобы... Так это же люди не хотят. Ты сделай что-нибудь, то есть ты нас не выдавай, но что-нибудь сделай так. А что я ей сделаю? Что ей посадить, сказать, не ходи. Тогда дай основание, почему ты мне запрещаешь. Но мне не разрешили говорить, почему я запрещаю. И вот стой и думай, как это сделать так, чтобы она не ходила больше. Понимаете, всякое дело, которое мы можем делать, но делать без любви, делать не в том духе, оно не приносит пользы. Оно не приносит пользы. Потому что это не лекарство уже тогда будет. Это будет нечто другое. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня, когда говорим об этой Ефесской церкви, а Павел, наверное, он не говорил просто так. Но Бог ему ложил на сердце говорить о том, что надо было исправить там в ней. И вот то, о чем он говорил, предупреждал, он находил. Если не во всех членах церкви, то естественно, что не во всех. Но в ком-то он видел вот это. Видел и предупреждал, и говорил. И, конечно, я не буду повторяться все то, о чем я говорю. Мы говорили о церкви, говорили о тех названиях, именах, которые наносит. И говорили о том, что одно из имен – это тайна Христова, тайна Божия, тайна, сокрытая от веков и родов, открытая святым Его. И помните, я вам напоминал, что... Для древних пророков она была тайной, потому что не было открыто. Господь намеками говорил. Потом он открыл, что тайна это Христово, это тело Его церковь. Тайна это Христос, вас упование славы. Но даже если мы сегодня вот это уже знаем кое-что, то она все равно остается тайной. Почему? Потому что никто не знает, кто в нее войдет. 5 мудрых и 5 неразумных. Я думаю, когда они шли, вот эти 10 дел, то они вообще думали, что они в церковь войдут, правда? Они и были церковью до того, как Господь разделил. Они и были ею. Но к моменту восхищения они не были готовы. И что я сегодня могу, кому я сегодня могу сказать, что ты не войдешь в церковь? Я не имею права. Я только могу говорить о том, что помешает войти. И что не должно иметь места в жизни христиан, чтобы они действительно были чистой церковью. А уже как кто исправляется, как кто воспринимает и как кто будет следовать, я уже не могу все знать. Что-то я вижу, потому что оно проявляется, материализуется, как мы сегодня говорим, а что-то оно и скрыто. И никто не знает, что внутри сердца человека есть. Поэтому она все-таки тайна. И вот почему можно согласиться с теми мыслями, с теми словами, которые высказывались богословами. Вы помните, я в прошлый раз об этом говорил, что когда мы придем на небо, то мы будем иметь много раз повод удивляться. Удивляться тому, что увидим там тех людей, которых не думали увидеть, и будем удивляться, что не увидим тех, о которых думали, что точно увидим. И я вам рассказывал, я сегодня повторю еще, когда один из братьев вот, пожилого возраста, чтобы не ошибиться, но где-то лет 95-96 ему было, когда он умер, не меньше где-то 20-25 лет был пастором в последнее время и умер пастором. Но те братья, которые были при нем, когда он умирал, они рассказывали о последних минутах его жизни, что перед самой смертью, перед самым же тем мгновением, когда Бог отнял душу, ну, говорим, Бог отнял, по его распоряжению, он говорит, вот так вот руками упирался, а ему страшно было. И последние слова были такие, как плохо, что я не успел покаяться. Пожалуйста. И пастором был, и много что было. И последнее было, как плохо, что я не успел покаяться. Когда я после говорил с братьями, они мне рассказали его проблему. Я еще не знаю, в чем было дело. Но это была проблема. И вот вам, пожалуйста, тот, кто не присутствовал, кому не рассказали, конечно, кто ушел в вечность, а он свою церковь почти всю похоронил. Похоронил одного за другим, а прибыли не было. Но, наверное, думали, что своего пастора увидят там. Но не его никогда не увидят. Поэтому это вопрос серьезный. И здесь не спасает положение, не спасает погоны, как мы сегодня говорим. Не спасает стаж, а спасает искренность перед Богом и чистота сердца, следование по Слову Божию. Следование по Слову Божию. Поэтому я только напомню немножко из третьей главы несколько стишков, чтобы возвратиться немножко в ту атмосферу, которая была на прошлом разборе. И этим стихком, первым, прежде чем четвертую главу прийти, я напомню 20 стих. «А тому, кто, действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим». Мы, знаете, мы Бога просим. Описание, Он может больше сделать всего, чего мы просим. И больше делать конкретно, что мы просим. И сделать того, что мы не просим, если Бог считает, что это надо сделать.